«Вот он!» — прошептала Надежда, схватив Ирку за руку. «Это тот самый человек, за которым вчера следили». «Так вы следили или за вами следили?» Ирка недоверчиво покосилась на подругу. «Тебе не кажется, что для тебя он несколько молод? А вот твоя соседка, а может быть, у них роман? Поэтому она и пропала. Видишь ли, это раньше, в советские годы нашей с тобой молодости, было русу туристу облико морали. А теперь о чем ты говоришь?» Надежда всерьез рассердилась. «Рита приехала сюда, чтобы разыскать сестру. Ее сестра год назад улетела во Францию с дочкой, якобы к жениху. Что значит якобы? Ну, такое агентство, очень подозрительное, находит русским женщинам с детьми потенциальных женихов во Франции. Эти женщины уезжали сюда знакомиться с будущими мужьями, и ни одна, представляешь, ни одна не вернулась обратно». «Ну и что? А может, им здесь нравится? Ты такого не допускаешь?» Иркин голос звучал насмешливо. — Это ведь все-таки Франция, а не Эфиопия или Сомали. — Ирка, да проснись же ты! — Надежда тряхнула подругу за плечо. — Вот ты ведь приехала в Россию. Мы с тобой переписываемся, перезваниваемся, а от Ритиной сестры за год не было ни строчки, а у нее, между прочим, остался в Петербурге сын. И потом, некогда мне объяснять все в подробностях, когда ты за рулем. Да, действительно. — А это кто? Ирка толкнула Надежду в бок и указала на дверь отеля, из которой выходила Аня Шипова со своим, как всегда, ноющим сыном. — Ой, за разговором чуть не прозевали. — Это очередная невеста из России. Вот тебе, кстати, отличный аргумент. Ты ее видишь? Ни кожи, ни рожи. Вот кому она здесь нужна? Неужели такую Венеру Милосскую стоит вывозить из России? Здесь, что ли, не найти что-нибудь получше? Ты не понимаешь. Ирка откинулась на сиденье и приготовилась к длинному монологу. У нас, русских женщин, столько преимуществ. Мы не избалованы, неприхотливы, довольствуемся малым. Да уж, малым, ехидно вставила Надежда, окинув взглядом стильный салон машины. — Ирка, не отвлекайся. Они поехали. Давай, давай следом. Только постарайся незаметно. Серая машина, которая с Иркиных слов оказалась «Фольксвагеном», отъехала от тротуара. Ирка тронулась следом, стараясь не слишком приближаться, но вместе с тем и не упускать «Фольксваген» из виду. — Чего ты хочешь? — спросила она Надежду, объезжая перегородивший дорогу автобус и едва избежав столкновения с белой Тойотой. — Зачем ты их выслеживаешь? Я ж тебе сказала. Рита пропала, и я надеюсь, они нас к ней приведут. — Если ты так волнуешься, что она пропала, то можно обратиться в полицию, — неуверенно проговорила Ирка. Надежда молча обдумывала ситуацию. Возможно, Риту похитили вчера в метро. Но, во-первых, так ли легко это было сделать средь бела дня на виду у толпы? А во-вторых, Надежда ведь отлично поняла, что Рита многого не договаривает, так что, возможно, у нее были свои причины скрыться. Возможно, она ведет свое собственное расследование, и Надежда только напортит, если привлечет внимание полиции к ее персоне. А может, у нее вообще паспорт фальшивый? Тогда и Надежде в полиции мало не будет. Иное дело та дурочка Анна. С ней все ясно. То есть ясно, что в ее истории есть подвох. Так что раз Рита не появилась утром, то Надежда просто обязана проследить за своей незадачливой соотечественницей, как бы чего не вышло. «У тебя время есть?» — спросила она подругу. — Да, есть. Ирка пожала плечами. Муж улетел на конгресс в Женеву и вернется только к выходным. — Но я надеюсь, мы с тобой не будем все это время заниматься слежкой, а посмотрим Париж, Версаль, Фонтенбло. — Я тоже на это надеюсь, — сдержанно ответила Надежда, решив до поры до времени не говорить Ирке, что мсье Поль собирается ехать на Лазурный берег. Впрочем, через полтора часа мучительного преследования по забитым транспортом парижским улицам Ирка скосила глаза на Надежду и сказала: «Надя, они выбираются из города. Мы что, поедем за ними?» «Ну, у тебя ведь есть время?» — с фальшивой искренностью воскликнула Надежда. Ирка в очередной раз пожала плечами и вырулила на скоростное многополосное шоссе, или, как его называют во Франции, авторут. Она старалась ехать так, чтобы между Коко и серым «Фольксвагеном» все время была еще какая-нибудь машина, и это требовало водительского мастерства. Надежда скосила глаза на спидометр и увидела, что они идут со скоростью 140 км в час. От этой цифры у нее засосала под ложечкой. Она вспомнила, что забыла позавтракать. Впрочем, скорость совершенно не ощущалась. Отличная машина мчалась по прекрасной дороге, как по маслу. Все вокруг ехали с такой же скоростью, а иногда мимо, как метеоры, проносились какие-то темные или серебристые автомобили, скорость которых Надежда боялась даже вообразить. — Это кто? — спросила она при виде очередного метеора. — Немцы, — лаконично ответила Ирка, помолчала немного и добавила. — Они на своих «Мерседесах» и «Ауди» считают неприличным ехать ниже 190. — Слушай, Надька. Ира отвернулась от дороги к ужасу подруги и посмотрела на нее прокурорским взглядом. — У меня такое чувство, что ты знаешь гораздо больше, чем мне сказала. — Признавайся. — Куда они едут? Только честно. — За дорогой следи, — завопила Надежда. — У тебя ж скорость 140. — Спокойно. Я не первый год за рулем. Ты мне зубы не заговаривай. А сейчас-то мы куда едем? — В южном направлении. Из крупных городов впереди будет Лион. — В общем, ты только не волнуйся. У меня есть подозрение, что они едут на Лазурный берег. — Ничего себе! — Ирка выпустила руль и воздела руки к небу. Надежда в ужасе вжалась в сиденье, ожидая, что машина сорвется с дороги и разобьется в лепешку. Но послушная Коко мчалась по шоссе, как на автопилоте. Ирка взялась за руль и уставилась перед собой. Помолчав минут пять, она, наконец, сказала: «Вот тебе и Фонтенбло с Версалем. Ну, ладно. Хорошо хоть, что мужа нет, он бы мне устроил. Ну, Надька!» Она снова бросила руль, приведя Надежду в шоковое состояние. «Надька, зараза! Ты могла меня хотя бы предупредить? Я же ничего с собой не взяла. Это ж все-таки Лазурный берег!» «А я не была уверена», — виновато ответила Надежда. «А если бы я тебе сказала, что нам, возможно, придется преследовать их через всю Францию, ты бы согласилась, да? Только честно». «Не знаю», — недовольно ответила Ирка, — «но заправиться нам скоро придется. Машину тебе не перехитрить». Голос ее прозвучал мстительно. «Ну, насчет этого ты не беспокойся». Надежда указала рукой на серый «Фольксваген», который сворачивал на боковую дорогу. «Насколько я знаю ребенка, который едет в той машине, он заставит их останавливаться где только можно».